Уолли не сводил глаз со своего жердеподобного соперника. Тот отвечал ему тем же. Большой рот его был сжат, линия бровей хмуро изломана, лицо исказило гримаса. Каков он? Осторожен или неосмотрителен? Серьезный поединок между двумя незнакомыми противниками всегда начинается с некоторого прощупывания. Уолли решил проверить его на быстроту принятия решений. «Можете начинать, милорды!» Уолли стремительно атаковал. Его выпад был немедленно отбит. Пришлось ему отскочить. По правой руке его побежала кровь. Толпа взревела. В любом нормальном поединке Заарии уже давно бы сказал «побежден». Но он ничего не сказал. А Шансу сейчас не имел права голоса. Рана была несерьезной, но начало ужасным. Оно могло придать больше уверенности длинноногому противнику, показав, что и у агента колдунов, равно как и у ставленника богов, течет в жилах кровь. Снова выпад. Баарии делает ответный выпад. Паре. Скрещение мечей. Защита. Уолли ощутил, как ярость начинает подниматься в нем, но постарался подавить ее. Берсерки нечувствительны к боли. Во время боя они могут дать изрубить себя в куски. Выпад. Скрестились мечи. Он отступил. Его противник ухмыльнулся. Как можно бороться с подобной гориллой? Он вспомнил Хардуджу и постарался разбить свой удар на много мелких, проверяя, будет ли в ответ удар в тыльную сторону ладони, и получил его немедленно. Он постарался скрестить мечи. Но Баарии защищался так быстро, что первым в этой кутерьме отступил сам Уолли. Киваникси был прав. Шансу встретил достойного противника. Они пританцовывали взад-вперед. Для Уолли чаще назад, чем вперед. Далеко ли еще до реки? Вдруг он услышал рев публики. Его правую руку заливала кровь. Чтобы остановить ее, нужно было остановиться самому. Выпад, защита. Идя на страшный риск, он поменял стойку и перебросил меч из одной руки в другую. Баарии отразил очередную атаку так же легко, как и раньше, а потом проделал тот же трюк. Теперь левша сражался с левшой. Шум толпы усилился, о таком можно было услышать только в легендах. Выпад, паре, скрещение мечей. Уолли опробовал каждый прием из своего запаса, даже те, которым он не собирался учить нанжи. Баарии знал их все. Больше того, он показывал Уолли кое-что из такого, чего тот не знал. Это был бой на пределе возможностей. Мечи стучали, как кузнечные молоты. Теперь это уже не было проверкой. Баарии имел конституцию бегуна на марафонские дистанции. Его способность дотягиваться казалась невероятной. Уолли не мог даже близко подойти к нему. Меч его должен быть хоть на толщину пальца длиннее, чем даже седьмой. Паре, паре, паре. Длинные мечи должны быть слабыми. Ну а седьмой? Если не удастся победить Шансу, может на это окажется способным Уолли Смит или Чак Син. Мечи скрестились. Его клинок лучше. Удастся ли ему придумать что-нибудь необычное против такого выдающегося противника? Как долго выдержат его мускулы? Он начал уставать. Выпад. Медленный возврат из него. Паре. Баарии заметил. На его лице снова появилась гримаса. И снова темперамент Уолли взыграл при виде ее. Он сменил тактику. Теперь он направлял удары не на человека, а на меч, каждый раз силой нажимая. Он вспомнил, как Тамияна бился с ним рапирой против меча. Как давно это было? Паре, удар, паре, удар. Длинный воин удивился такой странной атаке и чуть подался под напором страшной силы. Потом ответил, и Оля заметил, что баланс его меча слегка нарушился. Снова и снова этот смертельный меч свистел в волоске от кожи Уолли. Но он не уступал. Клац, клац, клац. Баарии разгадал его замысел. Теперь он старался парировать осторожнее, встречая седьмой меч ребром своего. Паре! Уолли с ужасом обнаружил, что они подошли уже к самому краю воды. Клац! Клац! Удар! Седьмой меч пробил другой клинок и царапнул по лицу Баарии. Какое-то мгновение казалось, что удар все-таки пришелся мимо. Но потом тонкая красная полоса набухла вдоль линии лицевых меток, и кровь потоком хлынула ему на глаза. Он уронил рукоятку своего меча, разбит. «Побежден?» — хрипло спросил Нанжи. Голос его дрожал от возбуждения. «Побежден!» — признал Заарии. Его племянник упал на колени, задыхаясь и захлебываясь, совсем ослепший от залившей ему глаза крови. Сам Уолли выглядел немногим лучше. Грудь его тяжело поднималась, дыхание было хриплым, сердце стучало внутри, как дятел. В первое мгновение он ничего не соображал, все вокруг заволокло черным туманом. Он дошел до своего предела. Подошли геральды в сопровождении лекарей, министрелей и совета седьмых. Потом все ранги смешались, и собрание кинулось к ним, окружив плотным, молчащим кругом. Очень медленно Уолли начал понимать, что происходит. Он никак не мог взять в толк, почему никто не спешит на помощь Баарии. Потом вспомнил, что поединок еще не закончен. Победитель должен утвердить свои права. Теперь он мог бы потребовать от побежденного третьей клятвы. Кровь должна пролиться, объяви о своем подчинении. Но что-то ему не давало покоя. Он внимательно посмотрел на Баарии. Мальчишка стоял на коленях. Его худые ребра были покрыты разводами крови, дождя и пота. Глаза были залеплены коркой крови, которая стекала даже на его килт. При этом что-то явно было не так. Нанжи. Что-то, напоминающее Нанжи. Уолли беспомощно оглянулся в поисках своего секунданта. Но тот куда-то исчез. Выражение лица Баарии не было видно под кровавой маской, но кончики его губ были искривлены. Руками он поддерживал себя в вертикальном положении, кулаки сжаты. Голова его была откинута назад. Слепое лицо поднято вверх, каждый мускул его был напряжен. Обычно люди в его положении опускают голову вниз. Баарии ждал требования победителя, чтобы ответить «нет». И когда он скажет это, у Уолли уже ничего не останется, как только казнить его. Такую позу он уже видел раньше. Нанжи, стоящий перед лицом смерти, предпочитающий гибель позору. Ладно, пусть еще немного подождет. Уолли все еще, задыхаясь, оглянулся на Заарии. Его откровенный страх за племянника говорил сам за себя. Так они и стояли втроем посреди молчаливого круга зрителей. Полное страха солнце прикрыло свой лик, и кровь засверкала красными бриллиантами. «Лекарь!» — взревел Уолли. «Дай мне кусок ткани!» Было очень трудно взять ее свободной рукой, развернуть и кинуть слепому Баарии. Тот вздрогнул, когда ткань коснулась его ребер, груди и упала на колени, но даже не попытался поднять ее. «Куда, черт возьми?» – запропастился Нанжи. Теперь тишина держалась уже слишком долго. Нужно было говорить, а он еще не был готов к этому. «Лорд Баарии!» – громче. «Лорд Баарии, ты не проиграл! Мой меч победил твой! Я еще не встречал воина, подобного тебе!» Лицо длинного воина дернулось, но он промолчал. «Теперь ты должен отдать приказ совету принести мне третью клятву», — продолжал Уолли. «От тебя я приму только первую». После того, как слова были сказаны, снова наступила тишина. Потом Баарии ощупью нашел тряпку, поднес ее к лицу и одной рукой прижал ко лбу. Открыл глаза, жгучие глаза в кровавой маске, и недоверчиво посмотрел на Уолли. «Первую клятву?» — проговорил он. «Ты нужен мне для борьбы с колдунами», – прошептал Уолли. «Но я приказывал им убить тебя». «Ты нужен мне», – повторил Уолли. «Ты нужен сбору». Побежденный перевел дух. «Жизнь предпочтительнее чести». «Пусть будет так». Олли убрал меч в ножны и помог ему встать. Потом поднял вверх их соединенные руки. Зрители взревели. «Вы храбро бились, лорды», — сказал сияющий Тиваникси. «Легендарный бой. Я никогда не видел подобного поединка. И не увидишь, по крайней мере, со мной», — с чувством сказал Уолли. Он хлопнул Баарии по спине. «А ты?» «Никогда, мой лорд». Лекари вились вокруг, как мухи. Уолли отогнал их. Его рука почти перестала кровоточить. А опасности заражения крови от несвежих бинтов он не хотел подвергаться. «Мои господа!» Жабоподобный Геральт протрубил окончание поединка. Крупные капли закапали с неба в солнечном сиянии. Уолли пробрала дрожь. Баарии был теперь перевязан и тоже отогнал лекарей. «Лорды! Вассалы! Сейчас вы принесете кровавую клятву лорду Шансу!» «Лорд Шансу! Могу я представить?» Он представил Тиваникси. Уолли ответил, чувствуя себя постаревшим на 1000 лет. Боясь, что может не устоять на ногах. «Где, черт возьми, Нанжи?» – спросил он, оглядываясь. Тиваникси улыбнулся и тихонько сказал. «1144-е». Седьмые озадаченно нахмурились. Несколько шестых, они составляли переднюю линию зрителей, тоже понимающе кивнули. Те, что выучили все сутры до конца. И тут-то Уолли пробрала дрожь. «Мои клятвы, твои клятвы». Нанжи тоже должен был стать лордом-сеньором сбора. Уолли не подумал о таком окончании четвертой клятвы. А вот Нанжи подумал и тактично испарился, чтобы не вынуждать шестых и седьмых целовать сапоги пятому. Пятеро седьмых были представлены. Принесли кровавую клятву и поцеловали сапоги Уолли. Потом Баарии поднял меч и произнес первую клятву, обещая выполнять приказы лорда Шансу, если это не будет идти вразрез с его представлениями о чести. Такая клятва ровно ни к чему не обязывала. «Ты обратишься к собранию, милорд?» – поинтересовался шеф Геральдов. Дождь был достаточно уважительной причиной. Уолли устало помотал головой. «Завтра я встречусь с советом и расскажу, как нужно бороться с колдунами. Лорд Зари, твой племянник отдал приказы, требующие поддерживать дисциплину и не обижать горожан. Повтори их от моего имени. Лорд Тиваникси, ты снарядил 2 корабля. Тиваникси неохотно кивнул. «Отпусти их и заплати экипажу по 5 золотых. Он подумал, сейчас ему возразят, что казна пуста. «Объяви морякам, отныне воины не будут занимать корабли и препятствовать торговле. Я клянусь в этом на своем мече». «Что еще?» Голова его кружилась. Он чувствовал дурноту. «Кто в совете лучший наездник?» Седьмые переглянулись. Потом Тиваникси неуверенно сказал, что в молодости ему приходилось сидеть на лошади. «Тогда молю тебя, приди ко мне через час после заката с седельщиком и кузнецом». «Но без менестрелей», — заявил возникший рядом с Уолли Нанжи, излучая сверхширокую улыбку. Уолли уронил руку ему на плечо и прошептал, «Доведи меня до дому». Он уже не мог стоять на ногах. Нанжи присел под его тяжестью, потом внимательно посмотрел снизу, оценил его состояние. «Правильно», — сказал он. Потом ткнул пальцем в 2 здоровенных шестых. «Ты и ты, поднимите». Потом даже еще жестче седьмым. «Вы пойдете следом, милорды». Уолли обнаружил себя взваленным на плечи шестых. Попытался было протестовать, но Нанжи еще не кончил. «Музыканты, менестрели, воины прекрасным утром!» Тамияна ожидал на шлюпке Сапфира недалеко от берега, на случай, если кому-нибудь придется быстро убегать. Нанжи выбрал из 2 пристаней самую дальнюю. Оркестр принялся выбивать марш. Трубачи повели мелодию. Менестрели завели песню. А 2 бравых шестых понесли нового лорда-сеньора. За ними шла свита из седьмых, а следом уже все остальные. И все пели «Воины прекрасным утром». Эта песня теперь была не просто маршем, она стала гимном гильдии. и впереди всей процессии, с обнаженным мечом, распевая так же громко, как и другие, но каким-то образом, умудряясь улыбаться шире всех, вышагивал Нанджи, пятый.